Я пошел на берег к байде. Она была наполовину вытащена из воды. Я сел на корму, распечатал письма и начал читать их. Романин писал, что отряд перевели в Молодечно под Минском. Работы мало, но уходить из отряда он не собирается, так как предвидит наступление значительных времен. Эти слова были в письме подчеркнуты, и по некоторым соображениям ему следует быть в армии. «Что касается вас, — писал Романин, — то, пожалуй, сейчас вас могут опять назначить в отряд. Нажмите в Москве и приезжайте». Гронский выздоровел и опять с нами, очень притих. Кедрин в Минске в управлении, разводит там по обыкновению бобы. «Как вы там и что вы там? Черт знает, куда вы залезли». Мама писала, что они с Галей очень довольны жизнью в Копани, много возятся с землей и хозяйством, и было бы хорошо, если бы я к ним приехал. Третье письмо было от Любы из Харькова. «Пишу до вас на счастье в Таганрог до востребования. Может, и достанет вас это мое письмо. Узнала, что вы в Таганроге от Фаины Абрамовны. Ваши показания читали на суде. Спасибо вам, родненький. Меня оправдали, приговорили только к церковному покаянию на месяц. А какая же я монашка, вы сами знаете. Дядя Гриша умер от белой горячки. Бедный, так его жаль просто невыносимо. И заховали его без меня. Я теперь в Харькове, работаю билетершей в синематографе. Если бы знала, наверное, где вы теперь, приехала бы хоть на день, чтобы поговорить. Одной мне сумно как-то, и некому ничего рассказать. Я все помню и не забуду. Если будете ехать мимо Харькова, напишите. Я прибегу на вокзал хоть днем, хоть ночью. Целую вас и остаюсь ваша, Люба». Я решил дождаться Керчи, уехать в Мариуполь, а оттуда по железной дороге в Москву. Я оттягивал день отъезда потому, что был уверен, что больше никогда не попаду в эти благословенные места. Кроме того, стояли такие ясные и теплые последние дни октября, что жалко было отрываться от них. Жалко терять каждую минуту этой благодатной осени. Звонкие дни во всей их прозрачности и блеске появлялись не сразу. Они медленно разгорались из утренней дымки, побеждали ее и пылали после этого пышным и чуть холодноватым светом до самого заката. Все звуки были особенно отчетливо слышны, потому что над морем простирался штиль. Осень была, в отличие от лета, наполнена медленным звучанием. Треск пересохшей ботвы под ногами, отдаленный гудок парохода, женские голоса во дворах — все это затихало не сразу, а давало неясный отзвук, какой дает медленный удар колокола. Осенний воздух был емкой и отзывчивой средой, старавшейся сохранить звуки каждого часа и минуты. Будто самой осени было жаль расставаться с этими местами и людьми, и она прислушивалась к их жизни. Два совершенно разных события, случившихся осенью, укрепили меня в решении ехать. Первое событие произошло в Таганроге. Однажды вернулись из Таганрога рыбачки, возившие рыбу на базар. Они рассказали, что в Таганроге были беспорядки. Толпа голодных женщин с детьми разгромила пекарни и продовольственные магазины, и казаки отказались стрелять по толпе. Второе событие по сравнению с первым было совсем незначительным. Как-то я чинил сети деда Миколы. Ко мне подсел долговязый рыбак Иван Егорович. Мы покурили, потом он сказал: «Давно я хотел обратиться до вас с одним разговором от нашего общества. Да все не решался. Человек вы образованный, может, у вас другие понятия, чем у нашего брата-рыбака, тогда извиняюсь». «А что такое?» — спросил я. «Да как-то несправно получается. Все наши молодые рыбаки в армии. У них тут, понятно, жинки пооставались с детьми. Бьются те жинки, как рыба об землю, чтобы якось прожить, прокормиться. Сами рыбалят, им это не всегда под их женскую силу.